Глава 7. Нет духа сотрудничества. Четверг, 9 апреля. Ху! Катара смог успокоиться, выпив чашку чая, которую налила ему Кириха. Проблемы продолжают накапливаться, и я не могу избавиться от ощущения, что начинаю сходить с ума. Когда это произойдет, просто выпей еще чашку чая. Хотя, к сожалению, я не смогла найти хороший. Станая цеплялась за спину Катара и играла с теперь уже пустой чашкой, используя свою силу полтергейста. Теперь, когда я думаю об этом, мы с Анай тоже дрались, когда впервые встретились. Вспомнив об этом, Катара посмотрел на Тею, которая сейчас сидела за чайным столиком напротив него. Будучи такой же упрямой, как и он, она демонстративно отводила взгляд, решив не смотреть ему в глаза. Катара почувствовал, что нынешняя ситуация очень похожа на ту, когда он впервые встретил Саная. «Эй, тюльпан!» «Не называй меня этим странным именем! У меня прекрасное имя! Тея!» Тея свирепо посмотрела на Катара, хотя она была более агрессивной и эгоистичной, чем Саная. Ее надутые щеки все равно придавали ей детское очарование. «Я не собираюсь отдавать эту комнату, но я веду себя немного незрело. Она всего лишь ребенок». «Хорошо, тогда Тея». «Называй меня Тея сама или ваше высочество». «Я не гражданин твоей страны и не собираюсь им становиться. Подумай об этом, сейчас мы враги». «Ну хорошо. Так чего ты хочешь?» «Мы можем быть врагами, но давай не будем делать ничего, что не принесет пользы ни одному из нас». «Например?» «Например, бить кулаками, пинать ногами или стрелять лазерами. У тебя будут проблемы, если я тоже умру, верно? К тому же, я не могу представить, чтобы применение насилия для принуждения кого-то к подчинению могло бы доказать твой лидерский потенциал». Тея нахмурилась и замолчала. Она понимала, что Катар прав, но ее эмоции не могли с этим смириться. «И я тоже пока воздержусь от того, чтобы выгнать тебя. Так что давай будем терпеть друг друга в определенной степени, хорошо?» Тея уставилась на лицо Катара. В ее маленькой груди боролись два сильных чувства. «Ваше высочество, время от времени приходится идти на переговоры». «Я понимаю. Это правда, что мне нечего выиграть, сражаясь с тобой?» В конце концов, именно Рут подтолкнула Тею в правильном направлении. «Если ты готова к переговорам, я перестану прибегать к насилию». Тея выглядела неохотно, но согласилась на предложение Катара. «Я не против». Пока она не теряет самообладание, похоже, она может быть в какой-то степени разумной. Реальность ситуации заключалась в том, что Тея могла просто использовать свое оружие, чтобы взять в заложники всю планету, а затем угрожать Катара. Однако, пока она не теряла самообладание, она знала, что не должна так поступать. «Ну, раз уж это решено, я хотела бы определить ситуацию, в которой мы находимся. Как насчет этого?» Дождавшись, пока борьба между Катарой и Теей утихнет, Кириха выдвинула свое предложение. «Нет возражений». «Я понимаю». Саная и Юрика сразу же согласились. «Давайте сделаем это. Я сам начинаю терять нить». Сначала Катара был единственным в комнате, но всего за 4 дня их число увеличилось до 6. Любой бы запутался. «Я не против. Я хотела бы еще раз услышать намерения каждого». Тея тоже послушно согласилась. Однако последняя Рут ничего не сказала. Она была здесь только в качестве помощницы Теи. «Тогда давайте начнем с Катара. В настоящее время он законный хозяин этой комнаты». «А как же я? Я жила здесь еще до Катара». «Это у Катара есть договор с хозяйкой. Я не собираюсь пренебрегать тобой». «Саная, но давай сначала выслушаем, что скажет Катара». Ладно. Наверное, придется». Саная была недовольна, но пока сдержалась. Это было потому, что ее чувства к Катару начали меняться, хотя она сама еще не осознавала этого. Если бы это происходило в день их с первой встречи, Саная никогда бы не отступила. «Давай, Катара». «Хорошо, для меня все просто. Я живу здесь, пока учусь в школе. Вот почему я не уйду. Месячная арендная плата всего в 5000 йен делает ее идеальной». «Плебей, сколько времени тебе потребуется, чтобы закончить школу?» 3 года. Хотя Катара был немного раздражен тем, что его назвали плебеем, он ответил Тее. «Я не могу ждать так долго». «Но я не собираюсь уходить. Я еще и дружу с хозяйкой Сан. Если отдам тебе эту комнату, это только создаст ей проблемы». У Катара было 2 причины не съезжать. Первая была чисто финансовой, вторая – Шидзука. Хотя они были знакомы всего несколько дней, Шидзука хорошо к нему относилась, и он чувствовал себя обязанным ей. Они также становились друзьями, поэтому он не хотел просто так отдавать комнату и сваливать эти проблемы на нее. Катара знал, как много это здание значило для Шидзуки, поэтому он не мог просто уйти. На этом у меня все. С твоим образом жизни на кону ты не можешь просто так отступить, да? Но мне нужно, чтобы ты ушел. Юрика, прибереги это до своей очереди, пожалуйста. Следующая. Саная? Я? Я думала сделать это в порядке появления. Хорошо, но моя история не так уж и сложна. Я все это время жила здесь, поэтому не хочу, чтобы меня выгоняли. Саная равнодушно улыбнулась, произнеся это. Сейчас у меня перемирие с Катара, но я планирую выгнать любого, кто встанет у меня на пути. Вселившись в них и убив? Если придется. Я могу просто наложить на тебя проклятие. Ой! Саная мрачно улыбнулась, заставив Юрику застыть от страха. Развеселенная Саная медленно приблизилась к ней. Нет! Стой, подожди, не убегай, Юрика! Юрика собиралась прыгнуть в шкаф, как обычно, но Катар схватил ее за ногу и остановил. Отпусти! Вселяться нужно только в тебя, Сатоми-сан! Эй, перестань брыкаться, перестань бегать! Сначала хотя бы расскажи нам свою историю. Но призрак нападет! Я могу тебя съесть. Нет! Саная, прекрати. Мы ни к чему не придем, если ты будешь продолжать в том же духе. Извини. Саная показала язык и вернулась на свое место. Нет! Юрика, успокойся. Саная больше не преследует тебя. Отпусти! Однако, по-видимому, не видя, что происходит вокруг, Юрика продолжала сопротивляться. Когда она несколько раз пнула Катара, в нем начала закипать ярость. Вот почему я ненавижу косплеер с весенней лихорадкой. Если мы не положим конец такому поведению, репутация косплеерш во всем мире будет только ухудшаться. Хотя все они хорошие люди. Я не косплеерша! Юрика рефлекторно закричала, но это наконец вернуло ее к реальности. Поняв, что все холодно смотрят на нее, ее лицо покраснело от стыда. Боже! Катар вздохнул, отпустил ногу Юрики, прежде чем вернуться на свое место. Хорошая работа, Катара. Не хочу слышать это от тебя, Саная. О боже, просто расслабься. Блин. Саная даже не вздрогнула, когда Катара крикнула на нее. Извините, что подняла такой шум. Извинившаяся Юрика тоже вернулась на свое место. Ну, теперь твоя очередь, Юрика. Расскажи нам, зачем ты пришла сюда? Она пришла сюда, чтобы устроить косплей-вечеринку со своими друзьями, верно? Я думаю, так и было. Дешевая арендная плата, должно быть, привлекла ее внимание. Вы ошибаетесь. Сюда придут люди, которые захотят завладеть магической силой, переполняющей эту комнату. Мне нужно, чтобы все ушли отсюда, прежде чем это произойдет. Хорошо, хорошо. Значит, это предыстория твоей вечеринки, верно? Твоя приверженность своей истории достойна похвалы. Но не могла бы ты, пожалуйста, не пытаться захватить эту комнату для чего-то подобного? Честно говоря, даже мне трудно справиться с Юрикой. Это не так. Почему вы никогда не слушаете, что я говорю? Юрика отчаянно пыталась достучаться до них, но Катара и остальные совершенно не верили ей. Разве это не очевидно? Да, никто по-настоящему не верит в магию. Это просто нереально. И несмотря на то, что ты называешь себя волшебницей любви и справедливости, ты постоянно убегаешь, оставляя Катара в качестве жертвы. Это совершенно не то, что сделала бы героиня справедливости. Здравый смысл, реальность и трусость. Против Юрики было слишком много факторов, чтобы кто-то поверил в ее историю. А, я не лгу! Не волнуйся, Юрика. Тея наклонилась, чтобы похлопать ее по плечу. Я верю тебе. Правда? Мрачное выражение лица Юрики прояснилось от слов Теи. Ты веришь в магию? Конечно. И в то, что я волшебница? И в то, что враги приближаются? Да, конечно, верю. Большое спасибо. Я всегда думала, что появится кто-то, кто поверит в меня. Юрика схватила руку Теи и сильно потрясла ее. Она плакала от радости. Не стоит благодарности. Если ты уйдешь в ответ, конечно. Но следующие слова Теи заставили Юрику застыть на месте. А? Юрика была явно взволнована. Что ты имеешь в виду? Я просто говорю, что верю в твою историю. Вот почему ты можешь уйти без сожалений. Я разберусь с твоими врагами, так что тебе не о чем беспокоиться. Подожди минутку. Ты хочешь сказать... Ты пытаешься использовать дипломатию, чтобы избавиться от нее. Хотя ты ни капли не веришь ей. Ты говоришь, что веришь, чтобы торговаться. Ты умница, инопланетная принцесса. Кириха вмешалась от имени Юрики. Хм-хм, члены королевской семьи могут не только применять силу. И Кириха попала в точку. Это слишком жестоко. Вы все просто издеваетесь надо мной. Почему? Вас устраивают призраки, подземные люди и инопланетяне. Юрика снова начала плакать. Это дискриминация. Это несправедливо. Я требую восстановления баланса. Юрика встала и прыгнула в шкаф, захлопнув раздвижную дверь. Из шкафа доносился ее плачущий голос. «Ну что ж, теперь моя очередь пришла». «Кириха, зачем ты сюда пришла?» Все остальные быстро перешли к следующему вопросу. «А, я все еще здесь!» Это только расстроило Юрику еще больше. «Я пришла сюда, чтобы восстановить алтарь, где хранятся мои предки». «А, значит, для тебя это священная земля. Но ты восстанавливаешь ее только для того, чтобы вторгнуться на поверхность, верно?» «Верно. Восстановив алтарь, мы сможем эффективно собирать духовную энергию. Массово производя оружие на духовной энергии, мы сможем вернуть себе утраченную славу». «Значит, в политическом смысле твоя цель похожа на мою?» Тея довольно улыбнулась. «Значит, это мой враг. Она тоже кажется умной. Это будет интересно». Тея была тайно рада, что появился достойный соперник. «Наконец, твоя очередь, Тея Дано». «Да, мои причины те же, что я упоминала раньше. Я пришла сюда в рамках церемонии, чтобы проявить себя. Я требую владения этой комнатой, а также ее верности жителя плебея». Говоря это, Тея указала на Катара. Катара хотел многое сказать в ответ, но решил пока сдержаться. «Значит, в конце концов, все мы претендуем на эту комнату. Похоже, что так». Катара и Саная хотели жить там. Юрика хотела устроить вечеринку. Кириха хотела восстановить алтарь. А Тея хотела править ею. «Другими словами, вы все пришли сюда, чтобы вторгнуться в мою комнату». «Проще говоря, это так», — вмешалась Рут. Пять девушек претендовали на комнату Катара. У каждой из них были свои цели. Но все они хотели отнять у него комнату. «Но что нам делать? Никто из нас не хочет ни драться, ни уходить. Мы снова будем играть в игры». Еще одна общая черта у них была в том, что никто из них не хотел драться с Катара. Из-за этого они ранее договорились уладить все с помощью игр. Но это было до того, как появилась Тея. «Ха-ха-ха! Игры звучат неплохо. Так раньше велись войны». «Значит, ты согласна уладить все с помощью игр, Тея Дано?» «При одном условии». Тея уверенно кивнула. «Условия? Какое условие?» «Ха-ха! Я буду играть только с этим плебеем!» «Что ты имеешь в виду, Тея Дано?» Лицо Кирихи стало серьезным. «Все просто! Если я буду играть сейчас, у меня будет один шанс из пяти на победу. Однако после того, как я устраню остальных захватчиков, мои шансы будут один к двум. Не считая плебея, у меня нет причин играть с остальными». «Так вот, каков твой план!» «Ты действительно думаешь, что сможешь победить?» Напряжение в комнате возросло, когда Тея встала с бесстрашной улыбкой. «Конечно, на самом деле я была близка к этому в прошлый раз». «Сомневаюсь. Я уже подготовила оружие, которое подействует на тебя. Карама, Корама». «Хо! Есть хо!» Откликнувшись на голос Кирихи, перед ней появились две ханивы. Их дизайн немного изменился по сравнению с предыдущим. У одной на поясе висел меч, а у другой возле рта было что-то похожее на бороду. «Катану на духовной энергии пушку духовных волн подготовили, хо! Анего, просто оставь это нам, хо!» «Это значит, что ни одна из нас не сможет блокировать атаки другой». Кириха медленно встала и сделала свое заявление. С той же бесстрашной ухмылкой, что и у Теи. «Катану на духовной энергии и пушку духовных волн были похожи на экстрасенсорные способности Саная. Поскольку Саная могла сверхъестественным образом проскользнуть сквозь барьер Теи, это оружие тоже подействовало бы на Тею». «Ты наглая!» «Значит, победа за мной и Кирихой. Ты не можешь причинить мне вреда, поскольку я призрак». Саная взлетела и создала блуждающий огонек. Когда она разрядила электричество, блуждающий огонек стал больше. «Синий рыцарь! Активируй ментальный импульс и моторную пушку системы противопехотного оружия!» Подчиняясь приказам Теи, над ее плечами снова появилось два маленьких диска. «Эти штуки не подействуют на меня? Посмотрим». Тея оставалась уверенной в себе. «Даже если ты призрак, у тебя все еще есть разум. Так что пока я использую оружие, нацеленное на твой разум, я могу победить тебя». «Черт возьми, есть ли что-нибудь, чего не могут сделать инопланетяне?» Саная в отчаянии затопала ногами, а Катара и Рут повысили голос. «Эй, подождите, вы собираетесь драться здесь?» «Пожалуйста, остановитесь, ваше высочество». «Отойди, Катара. Похоже, нам нужно во что бы то ни стало устранить эту инопланетную принцессу». «Если ты встанешь у меня на пути, то просто пострадаешь». «Просто отойди, плебей! Я покажу тебе, насколько сильна твоя госпожа!» «Прекратите! Бог знает, что будет, если вы подеретесь по-настоящему!» «Ваше высочество, пожалуйста, остановитесь! Ваше высочество!» Но три девушки отказались слушать отчаянные мольбы Катары и Рут. Одни просто продолжали свирепо смотреть друг на друга, и напряжение нарастало. Что происходит?» Когда Юрика, который не знал о ситуации, открыла раздвижную дверь, битва наконец началась. «Победа за нападающим! Вперед!» «Карама, пушка духовных волн!» То, что последовало за этим, было катастрофой. «Осторожно, Рут-сан!» «Что?» Одна из шальных пуль, выпущенных из черных дисков над плечами Теи, полетела прямо в Рут, которая не обращала внимания. Катара инстинктивно отреагировал и повалил ее на пол в коридоре, ведущем к входной двери. Падение на пол было немного болезненным, но, к счастью, пуля пролетела над ними. «Спасибо, Сатоми-сама!» «Не теряй бдительность, Рут-сан!» «Извините, хотя я и охранник, я не очень хорошо сражаюсь». Катары помог Рут встать, а Юрика тоже пришла спрятаться в коридор. «Что происходит? Футон в шкафу только что обуглился». «Тюльпан планирует сократить количество людей в этой комнате, прежде чем уладить все со мной». «Подожди, значит, мы не будем играть в игры?» «Она хочет выделить меня, чтобы увеличить свои шансы на победу». «Но это ужасно. Значит, я тоже стану мишенью, не так ли?» «Не волнуйся, ты, наверное, не в ее поле зрения». «А, я и этого не хочу!» С тех пор, как остальные девушки начали драться, прошло уже несколько минут. «Ха-ха-ха-ха! Что с вами, вы двое? Вы думаете, что сможете победить меня таким образом?» «Что нам делать, Кириха? Она просто ненормальная!» «Мы тоже не проиграем. Просто успокойся и ищи брешь в ее защите!» Саная и Кириха вместе сражались с Теей. Но ее превосходящая огневая мощь означала, что ее поле боя было практически равным. «Но что нам делать? В таком темпе комната будет разрушена!» Осознав это, Катара начал паниковать. Поскольку ни у кого не было решающего преимущества, в этой битве комната получала большую часть урона. По всей квартире были следы ожогов и пулевые отверстия. Было настоящим чудом, что еще не начался пожар. «Сатоми, сама осторожно!» «А?» Когда Катара заглянул во внутреннюю комнату, чтобы оценить ситуацию, огненный шар, запущенный одной из ханев, полетел прямо в него. Еще одна шальная пуля. «А, я сейчас умру!» «Огненный шар быстрого действия! Опция наведения! Автоматическое самонаведение!» Катара услышал голос Юрики, когда пригнулся, чтобы прикрыть голову. «Что?» В следующее мгновение метла в руке Юрики завертелась красным, и из ее кончика повис второй огненный шар. Новый огненный шар полетел к первому. Два огненных шара столкнулись в воздухе и взорвались. Хотя это и предотвратило прямое попадание, пламя от взрывов обрушилось на Катара. «Я сейчас умру! Сгорю заживо!» «Огненный щит!» Но почему-то пламя не причинило Катаре вреда. «А? Не горячо!» Как ни странно, пламя исчезло примерно в 10 сантиметрах от него. Катара окружил желтый свет. Когда пламя коснулось света, оно погасло. «Что это такое?» «Сатоми-сама! Ты в порядке, Сатоми-сан?» Рут и Юрика оттащили удивленного Катара обратно в коридор. «Это опасно, Сатоми-сан! Не высовывайся так во время боя! Если бы мое заклинание не сработало вовремя, как ты думаешь, что бы произошло?» «Что? Это сделала Юрика?» Катара широко раскрыл глаза от удивления. «Да. И огненный шар, и свет, который сейчас защищает тебя, это заклинание, которое я наложила». Юрика победно улыбнулась, глядя на удивленное лицо Катара. «Ты действительно...» «Да, я действительно волшебница». Глаза Юрики сияли ожиданием, пока она ждала следующих слов Катара. «Ты действительно идиотка!» «А?» Улыбка Юрики застыла. То, что вырвалось из уст Катара, было полной противоположностью тому, что она ожидала. «Это место и так рискует сгореть дотла! Так какого черта ты используешь огонь, чтобы бороться с огнем?» «Что? Это то, что привлекло твое внимание?» Юрика была глубоко разочарована. Она искренне верила, что на этот раз Катаре придется признать, что она волшебница. На этот раз точно. Но реальность жестока. «А что еще, идиотка?» «А, пожалуйста, удивись тому, что я на самом деле волшебница!» «Мне все равно, моя жизнь на кону! Или ты пытаешься сжечь меня заживо?» «Нет, я использовал свое заклинание, чтобы этого не произошло!» «Боже мой, у меня нет времени на это!» Катара перестал спорить с Юрикой и побежал к входной двери. «А, я начинаю все ненавидеть!» Наблюдая, как он уходит, Юрика присела на корточки, подавленная. «Мои любимые плюшевые игрушки тоже сгорели. Может, мне стоит перестать защищать эту комнату и всех, кто в ней находится?» Единственная причина, по которой комната еще не была разрушена, заключалась в защитном заклинании Юрики. Это также было причиной, по которой три дерущихся девушки не пострадали. Если бы не Юрика, они бы получили серьезные травмы, сражаясь в такой маленькой комнате, где некуда бежать. не говоря уже об огромном пожаре, который бы уже начался. «Это больно. Я думала, что быть волшебницей будет приятнее». И все же ее усилия остались непризнанными. В конце концов, та, кто больше всех сделала для защиты комнаты 106, дулась. «Руцан, я ставлю Юрику на тебя». Оставив хандрящую Юрику, Катара схватил свою биту из подставки для зонтов у двери и направился во внутреннюю комнату, где теперь шла ожесточенная битва. «Сатоми-сама, что ты?» «Я собираюсь остановить тюльпан, то есть Тею». «Пожалуйста, остановитесь, Сатоми-сама. Если вы сейчас побежите туда, ваша жизнь будет в опасности». «Будет слишком поздно, если я не пойду сейчас. Я даже не хочу представлять, что будет, если Сдрака выйдет за пределы квартиры». Катара прекрасно осознавал опасность того, чтобы вмешаться в драку. Но если он не остановит ее сейчас, она выйдет из-под контроля. В конце концов, они выйдут на улицу. И если это произойдет, их уже будет не остановить. Сейчас, сражаясь в тесной квартире, каждый из них был вынужден сдерживаться. Это сводило ущерб к минимуму. Но как только они вырвутся наружу, они смогут выложиться на полную. «Сейчас единственный момент, когда мы сможем их остановить. Нет времени медлить». Катара не был уверен, что сможет остановить их, если они выйдут на улицу. «Сатоми сама». «Не волнуйся. Она же не может напасть на меня, верно?» «Ну, это правда, но...» Рут с тревогой посмотрела на внутреннюю комнату. Она слышала голоса девушек и видела таинственные вспышки. «Если я смогу сдержать ее, то остальные двое тоже прекратят драться. Руцан, это лучший способ защитить твою принцессу». «Сатоми сама, вы...» Рут выглядела удивленной, но в конце концов кивнула. «Я понимаю, я поддержу вас». «Ты уверена?» «Да, это ради ее высочества». Рут кивнула с улыбкой. Это была та самая улыбка, которая заставила Катара почувствовать близость к ней. «Я ворвусь туда и схвачу ее». «Тогда я вторгнусь в основную систему Синего Рыцаря и ослаблю барьер ее высочества. Схватите ее, когда он будет отключен». «Пожалуйста, давай приступим к работе, Руцан. У нас мало времени». Быстро перейдя к действиям, Катара бросился по коридору. «Есть!» Рут последовала его примеру и тоже перешла к действиям. «Я пошел, Руцан!» «Оставьте барьер мне, Сатоми сама!» Катара прыгнула во внутреннюю комнату. Когда Катара вошел, три девушки как раз вели перестрелку. Однако, поскольку у Тея была большая огневая мощь, остальные двое были оттеснены. «Бесполезно! Я вижу все ваши атаки насквозь!» «Тогда как насчет меня?» Катара прыгнул на громко смеющуюся девушку, которая прострелила всю комнату. «Что?» «Катара, почему? Вернись, Катара, тебя убьют!» «Вы все! Немедленно прекратите эту глупую драку!» Крикнув это, Катара схватил Тею за правое запястье. «Я поймал тебя!» «Что? Барьер не работает!» Барьер, который защищал девушку, оказался неэффективным, поскольку позволил Катара поймать ее. Это было благодаря Рут, которая, как и обещала, ослабила барьер. Но Тея была застигнута врасплох. «Я не позволю тебе делать все, что вздумается!» Катара потянул Тею за руку и свирепо посмотрел на нее. «Дурак! Я же тебе сказал, что не буду с тобой драться!» «Но если я просто позволю этой драке продолжаться, это превратится в огромный бардак!» «Ну и что? Синий рыцарь, используй только несмертельное оружие! Я не могу позволить себе случайно убить плебея!» «Как пожелаете, моя принцесса!» Подчиняясь ее приказам, оружие, которое было видно из отверстий над ее плечами, было изменено. Поскольку Тея не могла убить Катара, она переключилась на несмертельное оружие на случай дружественного огня. Плохи дела. Однако Тея только показала, что Тея все еще намерена драться. Осознав это, Катар отбросил биту в сторону и крепко обнял ее. «Отпусти меня, дурак! Не трогай меня так небрежно!» «Да ни за что я тебя не отпущу! Ты просто продолжишь атаковать, если я это сделаю, верно?» «Конечно!» Тея пыталась вырваться, но Катара не собирался так легко ее отпускать. Было ясно, что она нападет, если освободится. «Отлично, Катара! Просто продолжай держать ее вот так!» «Саная?» Когда Катара повернул голову, чтобы посмотреть на Саная, он увидел, как она поднимает в воздух его телевизор. «Прекрати, Саная!» Она собиралась бросить телевизор в Тею. Катара отчаянно пытался остановить ее. Это был телевизор семьи Сатоми, еще до того, как Катара переехал, так что он был довольно большим. Прямое попадание заденет не только Тею. Катара тоже был в опасности. «Ха! Падение Санаитян!» Но, к сожалению, Саная проигнорировала Катара и все равно бросила телевизор. Катара бросился на пол, все еще держа Тею. Телевизор пролетел мимо того места, где они только что стояли, покатился по полу, врезался в стену и разлетелся на куски. «Идиотка, ты пытаешься убить нас обоих?» «Извини, я просто поддалась течению». «Благодарю тебя, призрак! Благодаря тебе все перевернулось!» Воспользовавшись моментом, когда они упали на пол, Тея вырвалась из схватки Катара и направила на него свое оружие. Пистолеты внутри черных дисков зловеще заблестели. «О, нет!» «Корама! Корама! Заблокируйте их отверстия!» «Предоставьте это нам, Хо! Есть! Огонь!» Когда оружие выстрелило, Ханевы заблокировали по одному отверстию каждое. Атаки Тею попали прямо в них. Атака Тею попала прямо в них. Но поскольку она выстрелила только несмертельным оружием, Ханевы остались невредимы. «Вы! Снова! Тьфу! Как же надоели!» Лицо Теи исказилось от гнева, и она взмахнула левым кулаком. На ней была металлическая перчатка, способная сбить с ног ее противников. Но Ханевы увидели атаку и легко увернулись от нее, возвращаясь к Кирихе. «Спасибо, Кириха-сан!» Катара поблагодарил Кириху, отдалившись от Теи. «Не благодари!» «А?» Почему-то Кириха схватила Катара и прижала своей большой грудью к его спине. «С этим я не могу проиграть!» «Что ты делаешь?» Катара крикнул на девушку, прежде чем успел осознать ощущение ее груди. «Катара, пока ты со мной, эта девушка не сможет меня победить. Однако, я все еще могу атаковать ее!» «Хо! Хо-хо!» Двигаясь синхронно со словами Кириха, две Ханевы зависли перед Катарой и Кирихой. «Кириха-сан, отпусти! Нет причин продолжать драться!» «С этим я побеждаю, инопланетная принцесса!» «Ты хорошо это продумала, человек Земли, или как тебя там?» Тея стиснула зубы и перестала двигаться. Как и сказала Кириха, Тея не могла ее атаковать в таком положении. Поскольку Кириха использовала Катара в качестве щита, Тея не могла использовать мощное оружие, а любое несмертельное просто облокировалось бы Ханевами. «Эй, Кириха, отойди от Катара!» «Санае?» Но все пошло не так, как планировала Кириха. «Ты снова пытаешься соблазнить его своей взрослой фигурой!» «Ты ошибаешься, прекрати, Санае! Ты неправильно поняла!» «В чем именно я ошибаюсь?» К сожалению, Кириха не смогла убедить Санае, и теперь разъяренный призрак прыгнул, чтобы разлучить Кириху и Катара. «Брешь в защите!» «Конечно, ты не упустила этот шанс!» «Синий рыцарь! Уничтожь всех, кроме плебея!» «Как пожелаете, моя принцесса!» «А, прекрати, ты разрушишь комнату!» Катара вмешался, чтобы остановить драку, но это только усугубило ситуацию. «А?» Когда Юрика пришла в себя, она была одна у входной двери. Из внутренней комнаты все еще доносился шум, и вся квартира была наполнена запахом гари. «А, о нет! Магия вот-вот перестанет действовать!» Юрика быстро встала и подняла метлу над головой. «Если я не наложу более мощное заклинание, комната не выдержит! Вернись в нормальное состояние! Ангельский ореол!»